Глава 7. Вернулась к дочери с ощущением, что меня пропустили через мясорубку. Настолько перетряхнули все нутро откровения с друзьями, их искренняя болезненная реакция на мой рассказ, признание, что жили с камнем на душе, особенно Лада. Я ведь никогда ни в чем ее не винила. Только моим решением было пойти в тот клуб, снова начать общаться с Вероникой. Лада была в отношениях и, по сути, пошла только за компанию. Да и у меня тоже были отношения с Данте, которые я всячески отрицала. Мне казалось, они неправильные, что я совсем в другом нуждаюсь. Кто из нас не совершал ошибки прошлого? У каждого есть свой скелет в шкафу. Каждому из нас есть о чем сожалеть. Нет, я не собиралась снова погружаться в самобичевание. Наоборот, я словно сорвала давно прогнившую мозоль и получила новые силы к сопротивлению. Захотела выбраться из ямы, в которую добровольно себя заточила. От людей, от мужчин, потому что они могут причинять боль. Пора уже перелистнуть страницу своих личных кошмаров. Поэтому на следующий день соглашаюсь пойти в кино со Стасом. Отлично проводим время, хотя выбираем дневной сеанс. Премьера мультфильма. Разумеется, мы не одни. Берем с собой Даниэля и Сережу. Стас, как оказалось, отлично ладит с детьми, и его не смутило наличие у меня двойняшек. Только позже, уже сидя в детском кафе, с весельем объясняем ему, что моя только Дани. Парень демонстративно выдыхает с облегчением. Наступает рабочая неделя. Нервозность в офисе нарастает. Все готовятся к приему, где будет подписано важное слияние. Дела, как оказалось, в российских филиалах идут не особенно хорошо, так что Дюбуа принял нелегкое решение о партнерстве. Особенно на этом настаивал, как ни странно, Игнатов. Я не понимала, почему, ведь это, по сути, понижение для него, а Вячеслав Павлович больше всего на свете любит власть. Даже деньги стоят на втором месте. Чем больше я узнаю своего непосредственного начальника, тем меньше он мне нравится. Может, поэтому не хотелось идти на столь пафосное мероприятие без пары. Поэтому совершенно спонтанно предлагаю Стасу составить мне компанию. Тем более он слышал о нашей компании. Ему интересна IT-сфера. Он может найти новые связи, предложения на этом вечере. Почему бы и нет? «Это еще одно свидание?» — спрашивает с надеждой. «А у нас было свидание? В кино?» «Нет, наверное», — вздыхает. «Я не люблю торопить события». «Да, это ты доходчиво объяснила. Меня устраивает статус друга. Не собираюсь претендовать на большее». «Хорошо, тогда меня тоже устраивает». «Я не спешу доверять, но общение со Стасом меня расслабляет. Главное, он не нарушает очерченные границы, ведет себя корректно». «Ничего себе, какая красотка!» — восклицает Светлана, оглядывая меня восхищенным взглядом. «Спасибо за поддержку», — отвечаю смущенно. «Ты очень добра». «Издеваешься? Я тут слюнями от зависти исхожу». Улыбаюсь. Я уже привыкла к специфическому, немного грубоватому юмору подруги. Еще раз придирчивым взглядом оцениваю свой образ в зеркале. Пожалуй, я действительно выгляжу отлично. Давно не наносила столь много макияжа. Тушь, на глазах серебристые тени, которые гармонируют с цветом платья, легкая тональная основа, румяна. «Давай помогу с молнией», — предлагает Света. Длинная, скрытая сбоку молния и правда мне не поддается. Платье облегает фигуру. Благо могу себе позволить, ни грамма лишнего жира. Даже не помешало бы прибавить пару килограммов. «Платье, небось, во Франции покупала?» «Ты угадала». Киваю. Увидела и не устояла. Тогда тоже был шикарный прием на фирме. Так что один раз мне уже довелось в нем покрасоваться. «Сегодня всех сразишь на повал. Ты невероятно красивая. Тебе можно в Канны на красную дорожку». «Ты меня засмущала». Отмахиваюсь. «Мама, ты похожа на принцессу», — вторит Дани. «Почему я не могу пойти с тобой? У меня тоже есть красивое платье». «Не в этот раз, дорогая». «Ладно, тогда я снова останусь ночевать у Сережи. «Ты случайно не собираешься туда переехать, бросить меня в одиночестве?» Хмурюсь. «Нет, сегодня последний разок, пожалуйста». «Хорошо, мышка, ты из меня веревки вьешь». Вздыхаю. Звонок домофона. Приехал Стас. Знакомлю его со Светланой. В прошлый раз мы сразу в кинотеатре встретились. Сейчас решилась дать ему адрес. Холодок по коже. Это было непросто. Я привыкла закрываться от чужих людей, не доверять. Впервые за много лет на пороге моего жилища мужчина. «Ты просто невероятно выглядишь». Стас выглядит ошеломленным. «Спасибо». Подходит, берет мою руку, прикасается к ней губами. Нервно дожидаюсь, когда отпустит запястье. Провожу по платью, разглаживая складку, одновременно делая шаг назад, чувствуя необходимость вернуть себе личное пространство. «Садись, сейчас включу обогрев, не замерзла?» Заботливо интересуется Стас, когда выходим на улицу. Действительно, температура упала, наверное, около 5 градусов. Поспешно ныряю в салон, чувствуя, как по телу пробегают мурашки. Красота наша все, и я не стала одевать ничего сверху. Никогда не думала стать моделью. Уверен, получила бы оглушительный успех. Нет, никогда не думала. Это не мое. Не скажу, что мне жаль. Просто удивляюсь, что такая красавица отдала себе миру цифр скучных совещаний. Мне нравится моя работа. Она совсем не скучная. Возражаю собеседнику. Откидываюсь на удобном сиденье. Машина у Стаса комфорт-класса. Доезжаем до места быстрее, чем я ожидала. Прием устроен в большом гостиничном комплексе. На парковке множество машин. Гости в вечерних туалетах спешат к главному корпусу, ярко подсвеченному огнями. В этот момент почему-то всплывают в голове кадры из фильма «Великий Гэтсби». Может, потому что даже в воздухе ощущение богатства, гламура и пафоса. Это не хорошо и не плохо. Просто ассоциации. Встречу гостей, как и контроль над мероприятием, взяло на себя специализированное агентство. Татьяна Варламова, их главный менеджер, уже спешит к нам. «Привет, Полина, шикарно выглядишь. Поможешь мне проверить несколько имен в списке?» «Здравствуйте», — кивает моему спутнику. «Да, конечно». Хватает пары минут, чтобы прояснить 2 непонятных Татьяне момента. Потом возвращаюсь к Стасу. «Извини». «Ничего, я все понимаю. Очень интересный вечер. Успел заметить парочку крайне влиятельных в моей индустрии фигур. Если получится, познакомимся». «Уже круто, что я здесь. Это немного не мой уровень». «Хорошо». «Привет, Полина». К нам подходит коллега Оля Николаева. «Говорят, Дюбуа сегодня не приедет. Обидно, да?» «Он занятой человек. Такое предполагалось, не вижу в этом ничего странного». «Ну, как бы все хотели его увидеть, послушать, что скажет. Последнее время все на нервах. Я, кстати, Оля», — улыбается Стасу. «Стас, очень приятно. Вы не у нас работаете, да?» «Нет, меня пригласила Полина». «Ясно. Не буду вам мешать». «Ты нисколько не мешаешь». «Будете шампанское?» Не дожидаясь ответа, подзывает официанта с подносом. Берем по бокалу, чокаемся. Играет приятная музыка, гости оживленно общаются. Пока на сцену не поднимается Игнатов, требуя тишины. Начинает произносить стандартную речь о том, как важно отдаваться полностью работе, об успехах начинания, которое сейчас притворяем в жизнь. Слушаю вполуха, потягивая шампанское, кивая коллегам, оказавшимся рядом. Все не особенно слушают речь начальника, пока он не сообщает. «А сейчас я хочу представить вам нового держателя основного пакета акций. Прошу любить и жаловать, Даниил Александрович Самойлов». Теперь внимание сконцентрировано на сцене, а я превращаюсь в ледяную статую. Не могу пошевелиться. Все замирает внутри. Не могу разглядеть происходящее на сцене. Глаза перестают видеть. Все в поволоке. Неужели от слез? Как глупо сейчас расплакаться, при этом ничего, кроме холода, не ощущая. Что за дурацкая реакция? Я ведь сотни раз представляла нашу встречу. Как все будет? Презрение, равнодушие с обеих сторон. Разве может что-то еще быть между нами? Не интересовалась, не искала. Нет, все равно прорывались короткие всплески информации об успехах, достижениях Данте. Я испытывала чувство гордости за него. Не сомневалась, что добьется вершин в своем деле. Но точно никогда не думала, что судьба сведет вот так, в сфере бизнес-интересов. «Что там?» — сказал Игнатов. «Новый держатель контрольного пакета акций? То есть новый хозяин?» Ноги подкашиваются. Стас вовремя замечает, обнимает за талию. «Все в порядке, Полина? Что с тобой?» «Все отлично». «Многие в шоке», — шепчет успокаивающе на ухо. «Похоже, никто не ожидал. Сюрприз, да?» «Умеет ваш начальник произвести впечатление». «Это точно», — голос Оли. «Давайте еще по шампанскому. А он вроде ничего, наш новый босс. Симпатичный, приятный, говорит складно». «Ну да, для Оли этого достаточно. Впрочем, и для меня, наверное, было бы нормально, если бы не наше с новым боссом прошлое». Мозг отчаянно ищет способов устранить пугающие факты. Может быть, лишь совпадение в имени? Но, подняв взгляд на сцену, понимаю, как это глупо. Конечно, это все же он, мой Данте. Высокая фигура, широкий разворот плеч в дорогом темно-сером костюме. «Вячеслав Павлович, спасибо за оказанное доверие. Я хочу подчеркнуть, что мы партнеры. Менять устоявшиеся правила я не планирую, лишь дополнить. Ускорить реализацию текущих проектов, так что нас ждет много интересной работы, коллеги». Снова белый шум. Я проваливаюсь в прошлое. В день, который так и не смогла вытравить из памяти. Хватаю под руку Олю. Прошу сходить со мной в уборную. Она уже пьяненькая, весело щебечет, как все классно, и что новенький нравится ей куда больше Борова Игнатова. «Да что с тобой? Ты не беременная случайно? Сейчас никак нельзя. Видишь, что на фирме творится? Он хоть и обещает оставить весь персонал, но кто знает?» «Я не беременная». Выдавливаю нервно, раздражаясь на собеседницу. «Ну и хорошо». «Да тебя-то никогда не уволят. Ты же подружка Дюбуа». «Что? С чего ты взяла?» «В смысле, вы же давно знакомы. Об этом все знают, поэтому Игнатов к тебе не подкатывает, не щупает. Остальным, знаешь ли, не так повезло. Достался своими пощипываниями. Гад ползучий, надеюсь, новенький это прекратит». «Наверное, лучше всего вызвать такси и убраться с вечера. Пусть Стас остается, я ему пообещала интересное знакомство и не хочу срывать отсюда, только потому что меня накрыли призраки прошлого. Достаю телефон, включаю приложение, придерживая дверь для Оли». «Вересова! Николаева!» Вячеслав Павлович направляется в нашу сторону. Рядом с ним Данте, руку которого обвивает томная блондинка. «Ты серьезно думала, что сможешь сбежать?» — говорит мне пронизывающий холодом взгляд Даниила.